Глава 10. Полубессонная ночь давала о себе знать, но сама погода бодрила. Предвечернее солнце слепило глаза. Виктор, проехавшись на маршрутке до Куреневского спуска, дальше шел пешком на Нагорную. Прохожих почти не было, и только машины то и дело проносились мимо по улице с какой-то бешеной скоростью, и при том, что асфальт на дороге был похож на эмментальский сыр. Кафе «Афган» приютилось на первом этаже какого-то НИИ. Только вход к нему был пристроен с улицы. Не ступеньки, а просто бетонный пандус с перилами. Двойная дверь была открыта, и Виктор, сделав два шага вверх по покатому бетону порожка, зашел внутрь. За удивительно низкой барной стойкой никого. В зале несколько столиков, и тоже удивительно низкие, типа журнальных, и ни одного стула. Удивленный Виктор подошел к барной стойке и заглянул за нее. Там поблескивала никелированными штучками да ручками кофеварка «Сименс». Рядом стояли початые бутылки, кверху ножками висели дружными рядами чистенькие бокалы и бокальчики. Виктор достал из кармана монетку и постучал по барной стойке. «Секунду!» — раздался голос, показавшийся знакомым. Виктор уперся взглядом в белую дверь за барной стойкой. За дверью что-то скрипнуло, она открылась, и в проем въехал на инвалидной коляске бородатый Леха. Виктор обалдело уставился на него. Сразу заметил, что ног у Лехи не было, а то, что от него осталось, было одето в военный камуфляж. «О!» — удивился Леха, узнав в посетителе старого знакомого. «Ты!» «Я!» «Ну ты даешь!» Леха выдержал паузу, и на лице его все еще царствовало недоумение и недоверие к увиденному. «Ты живой?» «Да», — кивнул Виктор. «И ты?» Леха горько усмехнулся. «И я. Только бегать трудно». И он бросил взгляд на закатанные и приколотые чем-то вверху штанины камуфляжа. «Ну, присаживайся, я тебе кофе сварю». Виктор оглянулся на зал. «А, слышь, зайди туда!» Он кивнул на открытые двери, из которых сам выехал. «Там есть кресло на колесиках для гостей». Виктор зашел в подсобку и увидел три складных никелированных инвалидных кресла, аккуратно стоящих у стенки. Взял одно, быстренько разложил. С горечью в душе он сел в гостевое кресло, положил ладони на никелированные внешние ободы больших колес, толкнул, и кресло поехало к двери. Выехал к барной стойке и уперся в кресло Лехи, умело управлявшегося с кофеваркой. Леха обернулся. «Не дури! Иди выбери столик и присаживайся!» Виктор встал на ноги, поднял и пронес над головой Лехи легкое инвалидное кресло, опустил его уже за барной стойкой возле ближайшего столика, снова уселся. Теперь все стало на свои места. Журнальные столики оказались идеальной высоты для сидящих в инвалидном кресле. Минуты через две из-за барной стойки выехал Леха. На приделанном к его креслу подносике стояли две кофейные чашки и сахарница. Он лихо подкатил к столику, неведомым способом тормознул и быстрым жестом поставил перед Виктором чашечку с кофе. «Ну вот», — сказал он, размешивая в своей чашке сахар, — «что-то теряем, что-то находим». «Ты стал философом?» — спросил Виктор. Кафе ему больше не казалось странным. «А что остается?» — развел руками Леха. Виктору вдруг показалось, что руки у Лехи стали намного длиннее прежнего, длиннее и жилистее. «Расскажи, что случилось?» — попросил Виктор. «Сапер ошибается один раз, а потом, в лучшем случае, всю оставшуюся жизнь вспоминает об этой ошибке. Вот и я теперь вспоминаю. Такие похороны испортили. Короче, моего шефа и его двух ближайших разнесло на кусочки. А меня только укоротило. И сразу ни ног, ни денег. Хорошо, друзья помогли. Он окинул взглядом кафе. Без дел не остался. Теперь вот тут хозяйничаю. Дальше Леха поведал Виктору, что кафе формально принадлежит обществу воинов-интернационалистов, поэтому налогов не платит. Проверяющих здесь тоже никаких не бывает, место, мол, тупиковое. А рядом общежитие, где инвалиды войны в Афганистане живут. Думали они еще спортивный клуб инвалидов организовать, но пока руки не дошли. А вообще у них колясочников на хорошую олимпийскую сборную хватит, и у всех крепкие руки. «А что с Мишей?» — задал, наконец, Виктор свой главный вопрос. «С пингвином!» Леха задумался, почесал за ухом. «Лажа с ним получилась. Знаешь, у моего шефа перед его последними похоронами проблемы возникли. Кто-то подставил нас. Получили несколько вагонов спиртного без документов на 300 тысяч зеленых. Документы должны были на следующее утро подвезти, а ночью кто-то убоб на нас натравил. И все конфисковали. Даже выкупить не удалось». Потом еще пару раз такие же истории. В результате долг почти в миллион баксов. А деньги шеф был должен одному москвичу, который тут несколько бензоколонок поставил. Но вот он счет долга твоего Мишу забрал. У него под Москвой в поместье частный зоопарк. Тут ж я ничего сделать не мог. А как этого москвича найти? Да он теперь у себя, в Белокаменной. Бензоколонки у него один наш депутат отобрал. Короче, вытеснили его с Украины. А зовут его как? Ты что, серьезно? Ну да. Леха покачал головой. Кличка Сфинкс. По паспорту Ковалев Илья. У него в Москве банк. Коммерческий, газовый. Ты хоть понимаешь, что это такое? Что такое банк? Виктор пожал плечами. А что тут понимать? «Банк, значит, много денег». Леха отрицательно мотнул головой. «Банк — это собственная разведка, собственная армия, возможность купить кого угодно и угробить кого угодно так, что ни в одном сейфе не найдут». Виктор тяжело вздохнул. «Но ты же знаешь, что тебя искали». «Знаю», — сказал Виктор. «И вот так свободно по городу ездишь?» «А что мне делать?» — спросил Виктор. «Я хочу Мишу найти». «Это любовь!» — пошутил Леха. В это время в кафе въехали на креслах-колясках двое парней, тоже одетых в камуфляж. Леха бросил на них взгляд, и выражение его лица мгновенно стало сосредоточенным. «Привет!» — выдохнул, подъехав к их столику первый колясочник. Посмотрел внимательно на Виктора, потом возвратил взгляд на Леху. «Ты Потапчу звонил?» «Звонил, он через час подкатит. Тогда сделай нам кофейку». Леха посмотрел задумчиво на Виктора. «Подъедь к стойке», — сказал ему негромко. И сам, развернув в кресло коляску, поехал к бару. Виктор подкатил к стойке и получил от Лехи бумажку с его телефонным номером. «Звони, если что, или на кофе заходи», — проговорил Леха, давая понять, что Виктору пора уходить. Виктор сложил кресло, занес его в подсобку и, кивнув на прощание, покинул кафе «Афган», сопровождаемый внимательными взглядами двух колясочников, у одного из которых имелась одна нога, а у другого ни одной.